Однако дальше у меня все пошло не так, как у Моррелла. Продолжая машинально напрягать волю, я постепенно погрузился в дремотное состояние, лежащее на границе сна и бодрствования. Мне начало казаться, что мой мозг стал увеличиваться внутри черепа, который оставался прежним. Порой ярко вспыхивал свет, словно даже я, дух господин, на мгновение исчезал, а потом возникал снова, все еще в пределах плотского обиталища, умерщвляемого мною. Особенно странным было увеличение мозга. Хотя он и не проходил сквозь стенки черепа, мне казалось, что часть его уже находится снаружи черепа и продолжает увеличиваться. А вместе с этим возникало удивительное ощущение, которого мне еще никогда не доводилось испытывать. Время и пространство в той мере, в какой они были частью моего сознания, вдруг обрели гигантскую протяженность. Так я знал, даже не открывая глаз, что стены моей камеры раздвинулись, превратив ее в огромный дворцовый зал. И пока я обдумывал этот факт, они все продолжали раздвигаться. Тут мне пришла в голову забавная мысль. Если так же росла и вся тюрьма, то наружные стены Сен-Квентина, с одной стороны, должны были оказаться в волнах Тихого океана, с другой — уже подбираться к Невадской пустыне. Затем у меня возникла другая забавная мысль. Раз материя может просачиваться сквозь материю, то вполне возможно, что стены моей камеры уже просочились сквозь тюремные стены, и значит, моя камера находится вне тюрьмы, а я на свободе. Разумеется, это были только фантазии, о чем я ни на секунду не забывал. Расширение времени было столь же замечательным. Удары моего сердца раздавались лишь через долгие промежутки. Это тоже показалось мне забавным, и я принялся медленно и размеренно отсчитывать секунды между ударами. Сперва такой промежуток был равен 100 секундам с лишним, но промежутки продолжали непрерывно увеличиваться, и я бросил считать. Это иллюзорное расширение пространства и времени непрерывно продолжалось. И я начал лениво обдумывать новый и чрезвычайно важный вопрос. Моррелл рассказал мне, что он освобождался от своего тела, убивая его, вернее, отделяя сознание от тела, что, впрочем, одно и то же. Так вот, мое тело было настолько близко к полной смерти, что стоило мне быстро сосредоточить волю на оставшемся живым кусочке, как он тоже перестал бы существовать. В этом я был абсолютно убежден. Но тут-то и крылась загвоздка, о которой Моррелл мне ничего не сказал. Должен ли я убить и голову? Вдруг, если я сделаю это, тело Даррелла Стендинга навеки останется мертвым, что бы ни происходило с духом Даррелла Стендинга. Я решил, что рискну убить грудь и сердце. Напряжением воли я мгновенно добился желаемого результата. У меня больше не было ни груди, ни сердца. Я был только духом, душой, сознанием. Называйте это как хотите, заключенным в туманном мозгу, который, оставаясь внутри моего черепа, тем не менее уже вышел за его пределы и продолжал расширяться вне их. И вдруг, во мгновение ока, я унесся прочь. Одним прыжком я оставил тюрьму далеко внизу и пронизал калифорнийское небо, и оказался среди звезд. Я говорю «среди звезд» совершенно сознательно. Я гулял среди звезд. Я был ребенком, меня окутывала тонкая шелковистая ткань самых нежных оттенков, мерцавшая и переливавшаяся в спокойном прохладном свете звезд.